Глава 9. Оливия. «Так, а ну-ка, соберись», — приказала мне по скайпу Кори. Я созвала экстренный совет подруг, чтобы получить дозу уверенности в своих действиях. «Не могу», — проскулив, уперлась головой о спинку постели. «Он урод», — предложила свой вариант Реджи, а я сжала губы и опустила голову. Она была полностью права. «Ты веришь в эту сказку?» — с сарказмом спросила Кори. «Тео прилетит сегодня. Я спрошу у него». «Но я знаю, что не должна». «Но верю», — горько вздохнула. «Детка, еще раз прошу тебя, соберись. Он должен получить то, что заслужил», — сочувственно произнесла Кори. «Да, и он уже готов трахнуть тебя по твоим рассказам», — усмехнулась Реджи. «Но ты ни-ни, поняла?» — предостерегла меня другая собеседница. «Да», — тихо ответила я, хотя внутри все переворачивалось, вспоминая его губы так близко. «А ну, подними голову», — грозно сказала Кори, и я нехотя посмотрела в экран ноутбука, где подруги пытались понять мое состояние. «Ты что это? Еще раз плачешься из-за этого козла?» «Не собираюсь». Но уже обиженно выпятила губу, а соленая влага покрыла невидимой пеленой глаза, и зрение помутнело. «Мы видим», — недовольно пробубнила Реджи. «Лив, детка, он не стоит твоих слез. Ты уже плакала из-за него. Год. Ты была мумией целый год, пытаясь справиться с самой собой. Так не позволяй ему снова сломать тебя. Ты сильная, умная и вообще. Лучше расскажи про Винса», — перебила ее Кори и сменила тему. 31 год. Потомок какого-то рода я не запомнила. Ничего так», — поддержала подругу, сухо выложив информацию и шмыгнув носом. «Вот это удача», — мечтательно протянула Реджи. «Может быть, он твой принц?» — предположила Кори. «Не знаю», — пожала я плечами и опустила голову, рассматривая клавиатуру. «Да, красивый, состоятельный, один костюм чего стоит. Но...» «Никаких «но», — перебила меня Кори. «Развлекайся с ним, как обычно. Грант будет еще больше злиться, ревновать и сам придет к тебе». «Девочки, может, просто бросьте это все и...» «Так, Оливия Престон, прекрати нести этот бред и даже такие мысли себе не позволяй», — прикрикнула Кори. «Лив, мы понимаем, как это тяжело. Хотя даже нам не понять всей боли, которую ты пережила. Но тебе станет легче, когда поставишь его в то же положение, в каком он заставил тебя оказаться». Ласково попыталась успокоить меня Реджи, но непроизвольная слеза скатилась по щеке и упала на клавиатуру. «Разумом все понимаю, но что-то внутри не дает мне мыслить рационально и расчетливо», — призналась я. «О, нет, только не это», — ужаснулась Кори. «Только попробуй в него влюбиться опять. Только попробуй, Лив. Я с тебя шкуру спущу и сварю в кипящем масле». «Да я не...» — промямлила я. «А теперь вспомни. Приятно было стоять в толпе твоих одноклассников, когда он, смеясь, читал твои глупости. Неужели забыла, как они ржали над тобой, показывая пальцем? Наверное, тебе было это в кайф?» Начала свою тираду Кори, и я скривилась от прошлого. «Нет», — покачала я головой. «Так вот», — она угрожающе подняла палец, ткнув в свой экран. «Сейчас тебе надо отвлечься. Возьми небольшую передышку и расслабься. Тебе Винс звонил?» «Писал», — ответила я, бросая взгляд на телефон, лежащий рядом с моими ногами на постели. «Съезди с ним куда-нибудь, пусть пригласит на свидание», — предложила Реджи. «Не сегодня. Хочу дождаться Тео», — отрицательно покачала я головой. Мне требовалось время побыть одной, чтобы привести мысли в порядок. «Хорошо», — вздохнула Кори. «У меня еще неделя практики, а потом мы попробуем вылететь к тебе. Продержишься?» «Да, конечно», — выдавила из себя улыбку. «Умничка, мы любим тебя, Лив», — нежно произнесла Реджи, и Кори кивнула, посылая воздушный поцелуй. «Я тоже вас, девочки, до завтра», — отключилась прежде, чем Кори сказала бы что-то еще. Отложив ноутбук на постель, скатилась по стенке кровати и свернулась клубочком, обнимая подушку. Я не могла поверить, что Тео мог так поступить с Грандом. Это было жестоко, очень жестоко. Он не только пустил слух, но и заставил своего друга пройти через лечение. Тео, мой любимый единственный братик, который всегда защищал меня, вставал на мою сторону и пытался развеселить. Как такое возможно? Если Грант соврал, то придушу его. Но сердце тяжелым стуком отдавалось в голове и твердило, что он не обманывал меня сегодня. Он был обижен на Тео и, возможно, до сих пор не смирился с этим. Мы похожи, оба униженные, пытающиеся отомстить. Это замкнутый круг, из которого не было пути назад. Девочки верно сказали, мне надо отвлечься, расслабиться. И я знала только один способ. Встав с кровати, я подошла к шкафу и достала оттуда свой чемодан. Распахнув его, расстегнула молнию и взяла в руки белый пакет. Вернув на место чемодан, села на пол и прижала к груди свое сокровище. Пуанты. Они стали моим талисманом, моей вечной страстью к танцам. И когда мне становилось так плохо внутри, когда прошлое уже подкрадывалось, чтобы поглотить меня, я танцевала. Это тот вид расслабления, который очищал мою душу и мысли, растворяя меня в прекрасном. Незамедлительно сбросила кеды и надела пуанты. Подойдя к ноутбуку, нашла первую попавшуюся песню и, закрыв глаза, начала танцевать. Магия, которая зарождалась в комнате, заставляла двигаться яростнее, активнее, исполняя па. Боль от несистематических занятий балетом в последнее время перебивала все внутри, но я наслаждалась ей. Я существовала вне времени, но когда открыла глаза, то моя комната погрузилась во мрак. Сняв пуанты, спрятала их обратно и помассировала пальцы на ногах. Сейчас дышала свободней. Обувшись обратно в кеды, вышла из комнаты. Внизу слышались голоса Патриции и еще кого-то. Сбежав вниз, пошла на них. В гостиной сидела моя будущая мачеха и женщина из прошлого, мама Лестера. Элегантная темноволосая леди в строгом белом костюме и поставленной улыбкой на губах. Она практически не изменилась, только цвет волос стал темнее, чем раньше, и лицо было больше похоже на маску из-за сильной любви к пластической хирургии. «Оливия, привет!» — встрепенулась Патриция и, встав с диванчика, оставила бокал вина на журнальном столике. «Кристал, ты же помнишь нашу Оливию?» «Конечно», — улыбнулась она, сканируя меня с ног до головы. «Очень рада, что ты вернулась пораньше, а то Патриции необходима помощь». «Я тоже очень рада, мисс Пейтон», — заученно улыбнулась я. «Присаживайся с нами», — предложила Патриция, вернувшись на место. Кивнув, прошла и опустилась в одно из кресел напротив двух женщин, которые переглянулись, обменявшись только им понятной мысленной фразой. «Хью постоянно говорит об успехах своей дочери», — начала разговор Кристал. «О да, Оливия умница, блестящая студентка, любимица всех». На этих словах лицо Патриции осветилось, а я улыбнулась ей. А в груди кольнуло. Как Грант мог даже предположить, что не хочу, чтобы она была счастлива? «Наверное, парни дерутся, чтобы пригласить тебя на свидание», — поинтересовалась Кристал. «Еще как!» — не дала мне ответить Патриция, рассмеявшись. «Ох, и разобьешь ты сердца бедных мальчиков!» «А сейчас у тебя кто-то есть?» — вновь обратилась ко мне миссис Пейтон. «Нет?» — подала я голос. «Вот и у моего Лестера никого. Успешный, добрый, замечательный молодой мужчина. А все никак не остепенится», — печально вздохнула она. «Может быть, он просто не встретил еще ту самую?» — предположила я. «Да он их столько встречает!» «А потом злится на меня, когда прошу познакомить хоть с одной», — недовольно произнесла женщина. «Мой Грант такой же», — покачала головой Патриция. «А я ведь хочу, чтобы он был счастлив». «Мне кажется, парням комфортно в их жизнях», — усмехнулась я, и обе женщины удивленно посмотрели на меня. «Ну а что? Пусть нагуляются, пока есть время, а потом уже посадят себя на цепь какой-нибудь девушки». «Интересная мысль», — первая отошла от моих слов Кристал и рассмеялась, но это вышло слишком фальшиво. «Оливия, а ты когда планируешь выйти замуж?» — спросила она меня после своего спектакля. «Точно не в ближайшем будущем», — отрезала я, уверенно встречая взгляд карих глаз. «Но почему?» — нахмурилась она, а до меня дошло, к чему эти вопросы. «Они решили меня сосватать за Лестера. Эта мысль развеселила меня, и я приняла правила игры. Потому что жду своего принца. Хотя мне кажется, что я его уже встретила. Но хочу убедиться», — задумчиво постучала по подбородку ногтем. «Когда?» — удивилась Патриция. «Сегодня», — Высокий, темноволосый, элегантный, статный. Ему 31 год, и он из какого-то знаменитого английского рода», — довольно сообщила женщинам, наслаждаясь помрачневшим лицом Кристал. «Но он слишком взрослый для тебя?» — в голосе матери Лестера прозвучало раздражение, на что я улыбнулась. «Нет, в самый раз. Мужчина, уже увидевший в жизни много, с опытом, своими позициями. Он не будет прыгать из койки в койку, потому что еще молод и жаждет приключений», — продолжала я сообщать им подробности своей игры. «Господи, Оливия!» — Патриция спрятала улыбку и посмотрела на свою подругу, которая раскрыла глаза в шоке. Она поняла мое нежелание идти у нее на поводу. Это ясно было видно по ее сжатым губам и нервному глотку вина. «Хотя ты права», — поддержала меня после минутной тишины Патриция. «Мы завтра приглашены к Кристал, встречаемся с семьями, как раньше. Только дети наши подросли, и хоть так мы соберем всех вместе». «Да, только жаль, не будет Риплей. Коул пока не может прилететь. Грант его бросил в нью-йоркском офисе, пока развлекается здесь». И эта фраза была настолько пропитана ядом, что мне захотелось вылить вино этой женщине на голову за такое отношение к своей подруге. Щеки Патриции покрылись красными пятнами, и она опустила голову. «С чего вы взяли, что он его бросил?» Встал я на защиту Патриции, чем привлекла внимание обеих женщин. «Коул работает на Гранда. Это его обязанность — подменять его, когда тот отсутствует. И вряд ли Коул и Лестер обижены материальной стороной. И это право Гранда. Не так ли, миссис Пейтон?» Я растягивала слова, небрежно бросая их острыми стрелами в эту женщину. А Патриция посылала мне благодарственные флюиды, и я улыбнулась ей, ожидая ответа от доброй подруги. «Да, возможно, ты права», — нехотя подала голос Кристал. «А ты так хорошо общаешься с Грандом, что знаешь обо всех подробностях». Теперь это был яд в меня, но я умела выстроить вокруг себя стену от таких вот самовлюбленных доброжелателей. «Грант мой будущий сводный брат, и да, мы хорошо общаемся, с дружескими подколами и шутками, и я рада такому исходу. С ним весело. Вот буквально сегодня он отвез меня на примерку, а затем мы пообедали, обсуждая и вспоминая веселое прошлое и пакости каждого», — отчаянно врала я со сладкой улыбкой. «Грант вообще удивительный мужчина. Всего каких-то 5 лет, а такой бизнес на 2 континентах, да еще не забывает своих друзей. Они как мушкетеры, один за всех и все за одного. Всем бы так». «Да, Оливия, согласна, такой дружбе можно позавидовать», — поддержала меня Патриция, но я знала, что битва еще не окончена. Я затронула болезненную тему Кристал. Она завидовала Гранду, что бывший наркоман взял под крыло ее сыночка, хотя тот был не глуп и ничем не уступал сыну подруги. Но только ему удалось выбиться на вершину. «Я припоминаю, что Тео недолюбливал Гранда. Была там какая-то история, правда?» Она решила резать Патрицию без ножа. Я собрала всю любовь к ней и громко рассмеялась, отчего Кристал прищурила глаза, ухмыльнувшись. «Детские выходки, да, Патриция?» — смеясь ответила я. «А всему виной девочки. Ох уж эти парни в переходный период. Я даже из-за этого заклеила рот Гранда суперклеем. Помнишь, Патриция?» Я подбадривала совсем побледневшую женщину, которая готова была провалиться от возвращения в тот ужас, известный только ей одной. «Да», — она слабо улыбнулась, — «было дело. А еще я помню, как Лес, Кол и Грант устроили состязание, кто первым поцелует Лизу. В итоге она выбрала Нейта, а парни лечились от гриппа из-за их, кто продержится дольше голым в городском открытом бассейне. А тогда было -10 градусов». Я снова рассмеялась, плечи Патриции немного расслабились, а миссис Пейтон недовольно покривила нос. «Сколько всего они вместе вытворяли», — покачала я головой. «А потом Гранда отправили в закрытую школу», — резко сказала Кристал. «Я вот знаете, что думаю?» — невозмутимо продолжила я. «Что в этой школе ему раскрыли самую страшную тайну? Как стать успешным? А может быть, это был Хогвартс? И теперь рядом с нами не Грандкин, а мистер Поттер, наколдовывающий себе материальное благополучие, м?» Я несла полную чушь, чтобы перевести все в шутку. Хотя злость внутри разрасталась все больше и больше из-за этого разговора. «Подруга? Да сжечь таких подруг!» «У тебя богатая фантазия, Оливия», — сухо бросила миссис Пейтон и поднялась. «Спасибо за беседу, но мне уже пора. Встретимся на приеме, Патриция. Я провожу тебя». Патриция тоже встала, а я продолжила сидеть и солнечно улыбаться, полностью принимая поражение моего противника. Она даже не удосужила меня взглядом, как и прощальными словами. «А, будешь знать, как мою будущую мачеху обижать, сучка белобрысая», — ликовала внутри я. Довольно вздохнув, положила голову на спинку кресла и позволила себе насладиться своим триумфом. «Оливия?» — тихий нежный голос Патриции заставил меня открыть глаза и посмотреть на нее. Она уже вернулась и сидела на диване. «Спасибо». «Не за что. Какая она злобная!» — скривилась я. «Есть такое, когда что-то не по ней», — печально ответила она. «Зачем тогда дружить с ней?» — удивленно спросила я. «Мы давно знаем друг друга, вертимся в одном обществе. А такая, как Кристал, может растоптать своим языком любого», — призналась женщина. «Да, не пожелаешь такую закадычную подругу даже врагу», — посочувствовала я Патриции. «Оливия, это правда, что вы с Грандом наладили отношения? И, в общем, он не обижал тебя?» — нахмурившись, спросила она. «Да, между нами все хорошо. И нет, не обижал», — соврала я. «Зачем ей еще мои проблемы, когда у нее самой полный террариум ядовитых змей?» «Он хороший мальчик, просто слишком активный», — ласково проговорила она и улыбнулась, как будто своему невидимому сыну, сидящему рядом. Я не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть ее слова, поэтому только промолчала. Мы услышали, как хлопнула входная дверь, и Патриция вскочила. Ее лицо снова приобрело розоватый оттенок, когда вошел в гостиную папа. «Привет, дорогой», — проворковала будущая жена и оставила нежный поцелуй на губах Ю. «Вот это любовь!» — заныла у меня под ложечкой. «Привет», — ответил папа и повернулся ко мне. «Как работа?» — спросила я, вставая с кресла. «Ничего нового», — усмехнулся он. «Красавица моя, у нас только час, чтоб собраться. Оливия, не хочешь с нами?» «О, нет», — покачала я головой. «Я подожду Тео». «Ну, хорошо», — улыбнулся папа. «Тогда Дороти накормит тебя в главной столовой, мы вернемся поздно. Думаю, ты уже будешь спать, поэтому говорю заранее, завтра мы с тобой поедем после завтрака гулять». «Хорошо», — кивнула я. «Развлекитесь из-за меня». Сейчас чувствовала себя лишней, когда папа бросал страстные взгляды на Патрицию, а она краснела и скрывала улыбку. Я была за них рада, безумно счастлива. Но так завидовала таким открытым чувствам, этим теплым и влюбленным взглядом после стольких лет. «Обязательно», — ответила Патриция, и я быстро вышла из гостиной, поднимаясь к себе. Теперь мне предстояло с тяжестью в груди дождаться брата и услышать правду. Мое тело сковало ожиданием. Я просто включила музыку и легла на постель, вновь позволяя прошлому предстать перед глазами.